Она может дать ему только листок из своего блокнота для заказов. Условности были куда прочнее нравственных устоев. Он ведь поймал себя на том, что ему легче дать себя убить, чем устроить скандал в гостях. Он стал записывать бисерным почерком подробный отчет обо всем, что произошло. Что-то надо было предпринять. Он не намерен скрываться от властей из-за преступления, которого не совершал, в то время как настоящим преступникам безнаказанно сходит с рук то, что они хотят, чтобы им сошло с рук. В своем отчете он опустил фамилию Хильфи. Мало ли, какие подозрения могут возникнуть у полиции, а ему не хотелось, чтобы его единственный союзник попал за решетку. Он надумал послать свое донесение прямо в Скотланд-Ярд. Роу перечитал письмо, чувствуя на себе подозрительный взгляд официантки. Рассказ его казался на редкость неубедительным. Кекс, странный визитер, знакомый привкус, пока дело не дошло до трупа Коста и улик, обличающих автора письма. Может быть, лучше все таки не посылать этого письма в полицию, а отправить его кому-нибудь из друзей? Но у него нет друзей, если не считать Хильфи или Реннита. Он двинулся к выходу, но официантка его окликнула. «Вы не заплатили за кофе?» «Простите, совсем забыл». Она взяла у него деньги с торжествующим видом. «Ну, разве она была не права?» Потом она долго смотрела в окно, на котором стояли пустые блюда для пирожных, наблюдая, как он неуверенно шагает по Хай-стрит. Ровно в 9 часов он снова позвонил из автомата возле станции Стокуэлл и снова услышал, как дребезжит в пустоте звонок. В 9:45, когда он позвонил в третий раз, мистер Реннит уже пришел. Роу услышал его настороженный резкий голос. «Слушаю». «Кто спрашивает?» «Это Роу». «Что вы сделали с Джонсом?» Сразу набросился на него Реннит. «Я с ним расстался вчера на улице». «Он не вернулся!» «Может, он там еще сидит?» «Я ему должен жалование за неделю. Он сказал, что вечером зайдет». «Тут что-то не так», — пожаловался мистер Реннит. «Джонс не упустит случая получить с меня деньги, если я их должен». «За это время случилось кое-что похуже». «Джонс — моя правая рука», — сказал мистер Реннит. «Что вы с ним сделали?» «Я пошел к миссис Белэйрс. При чем тут она?» «Мне нужен Джонс. Там убили человека». «Что?» «Полиция думает, что убил его я». По проводу донесся стон. Маленький жуликоватый человек откусил кусок не по зубам. Всю свою жизнь он проплавал, как рыба в воде среди своих сомнительных делишек, адюльтеров, компрометирующих писем, а теперь течение вынесло его туда, где охотились акулы. Он ныл. «Недаром я не хотел браться за ваше дело. Вы должны мне посоветовать. Я к вам приду». «Нет!» Ру услышал, как на том конце провода у человека перехватило дыхание. Тон чуть приметно изменился. «Когда?» «В 10. Реннит, вы меня слушаете?» Ему надо было кому-нибудь объяснить. «Реннит, я ни в чем не виноват. Вы должны мне поверить. Я не имею обыкновения убивать людей». Он, как всегда, почувствовал боль, произнеся слово «убивать», словно прикусил ранку на языке. Каждый раз он произносил его как приговор себе. Закон отнесся к нему милостиво, но сам он не давал себе пощады. Быть может, если бы его повесили, он нашел бы для себя оправдание в тот миг, когда на шее затягивалась петля. Но ему предоставили целую жизнь для того, чтобы он мог размышлять о своем поступке. Вот и сейчас он о нем размышлял. Небритый человек в пыльном костюме, сидя в вагоне подземки между станцией Стокуэлл и Тоттенхэм-Корт-Роуд. Ему пришлось сделать крюк, потому что многие станции метро были закрыты. Сны, которые он видел ночью, вернули его к прошлому. Он вспомнил, каким он был 20 лет назад. Влюбленным, витающим в облаках. Вспомнил безо всякой жалости к себе, словно научно рассматривая процесс развития живого организма. В те дни он считал себя способным на героические подвиги и на такую стойкость, что она заставит любимую девушку забыть его неловкие руки и юношеские прыщи на подбородке. Все, казалось, ему сбудется. Можно смеяться над мечтами, но пока у тебя есть способность мечтать, в тебе могут развиваться те качества, о которых ты мечтаешь. Со смерти жены Роу больше не мечтал. Даже во время суда он не мечтал о том, чтобы его оправдали. У него словно отсохла та часть мозга, которая управляет способностью мечтать. Он был уже не способен на самопожертвование, мужество, добродетель, потому что больше о них не мечтал. Он сознавал свою утрату. Мир потерял для него объемность и стал плоским, как бумага. Ему хотелось мечтать. Но он был способен теперь только на отчаяние и на хитрость, которая подсказывала ему, что к мистеру Реннету надо подходить с оглядкой.